Теперь он собирался лечь спать, боясь одного, что сон будет менее ярок, чем реальность. Боясь этого еще и потому, что во сне он часто видел Алю. Глава 4. ЦПКО. Комбинации знаков. От дома Мурада уже ждал зазвонивший телефон. Он даже через стены звенел громче, чем массивные ключи, которыми Мурад пытался отворить дверь в гулком подъезде. Но тяжелый, как наполненное водой ведро, ключ сорвался с паза и утонул в колодце замка, не удержавшись в дрожащих, заледеневших пальцах юноши. Благо он был на цепи. Его можно было тянуть назад, наматывая виток за витком, цепь на запястье. Крутить, крутить, подбирать и подбираться, быстрее бы вернуться в теплое жилище. Потому что, когда замок все-таки поддался, звонок заверещал так нестерпимо, что Мурад прямо в ботинках бросился к телефону. — Как дела? — спросил суровый голос дяди. Такой суровый, что Мурад даже испугался. — Хорошо. А где ты был? — Гулял везде, — наивно отвечал Мурад, стаскивая ботинки. — И что? Несколько часов вот так вот просто везде гулял? — Да. — А поподробнее? Дядя, похоже, собирался учинить форменный допрос. Искал дух Петербурга на разных там улицах. — Ну и что видел? Дядю рассмешил ответ Мурада, и он смягчился. — Видел там духа? Подцепил кого-нибудь? Мурад хотел было рассказать о своих впечатлениях, даже собирался пересказать услышанное от меддаха, но, споткнувшись от тапки, вовремя передумал. Стаскивая носком с пятки ботинок и подцепляя тапок, Мурад продолжал разговаривать с дядей. — Почти подцепил, — сказал он, отбросив второй ботинок, но в последний момент он ускользнул. — Кто? Дух ускользнул? — Да, смылся из кафе, как только я полез в карман за мелочь, чтобы расплатиться за наши посиделки. — И что, вот так ускользнул? И все, и даже не предложил заплатить? Дядя уж откровенно хохотал в трубку. — Ну и мерзавец! Свалил все на мальчишку. Хороши, наверное, у тебя первые впечатления от этого города, да, Мурадик? — Что? — растерянно переспросил Мурад. В какой-то момент ему показалось, что это смеются над ним, и что это вовсе не дядя с ним разговаривает, а меддах снова дергается проводки. — Какие впечатления, спрашиваю? — переспросил дядя. — Замерз очень. Мурат, очнувшись, решил специально продолжать играть под дурачка, раз это так веселило дядю. — Что? Из впечатлений замерз очень, — отвечал Мурат. — Да как же я мог забыть? Последние слова вовсе не позабавили дядю. — Тебе же нужна теплая одежда. Возьми деньги в столе, в кабинете или в тумбочке в спальне. Иди купи себе куртку или пальто, ты уж большой, должен справиться. — Не надо, у меня есть деньги, — опять гордо отвечал Мурат. — Мне мама дала. — И обязательно купи себе шарф и перчатки, — настаивал дядя. — Помни, если есть шарф и перчатки, организм сам начинает себя греть. Иди же сегодня в выставочный комплекс ЦПКО, там недорого и качественно, и купи себе пальто, шарф и перчатки. Это будет мой подарок тебе на Новый год. — На какой Новый год? — продолжал гордо отказываться Мурат. — Новый год давно прошел, и ты, дядя, мне не Дед Мороз. — Ну что за упрямый мальчишка? Новый год бывает по разным календарям. Ну ладно, мне некогда с тобой пререкаться, как приеду, объясню. Просто возьми деньги и купи себе, что я сказал. Ладно, ладно, еще сотовый телефон себе какой-нибудь купи, чтобы я знал, где ты. Мурат положил трубку, словно сбросил камень с шеи. Во время разговора по телефону он чувствовал себя в полной зависимости от дяди, как чувствовал свою полную зависимость от голоса меддаха. Телефонный провод, словно та веревка, за которую привязывают необъезженных лошадей и неприрученных соколов, кидая им время от времени подачки и тычки. Та веревка, за которую пытались дергать, связывали, спутывали по рукам и ногам, как казалось дяде, его, дикого, спустившегося с гор мальчишку. А звонки, неожиданно прорывающиеся к его сознанию, будто управляли всеми его планами. И, следуя этому дядиному плану, Мурад пошел по большому дому искать его кабинет. Ступая вкрадчиво, в мягких мышиных тапочках, он прошел зал, гостиную и вот, наконец, кабинет. Огромный стол с компьютером, стеллажи с книгами, кожаный диван. Глобус в кольце, словно это не планета Земля, а планета Сатурн. Парусные корабли в бутылках, словно истина, не в вине, а в путешествиях. Ни на одном ли из этих парусников они сегодня плыли мимо дворца великого князя Алексея Александровича Цусимского? По стенам развешана коллекция китайских и японских бабочек в рамках, столь изящных, словно они бахрома пестиков, идеально квадратных цветов. Вообще, в этом кабинете было так много ящичков, что Мурат не знал, куда ему ткнуться, чтобы не потревожить какой-нибудь хрупкий сувенир. Нет уж, лучше тумбочка в спальне, — решил он, крутанул шар глобуса, закрыл глаза, ткнул пальцем и угодил в Антарктиду. В спальне раскинулась огромная кровать с разобранной постелью, от вида, который его вдруг неудержимо потянуло в спячку, как, наверное, медведи зимой. Потянуло, потому что взбитые перины и одеяла над накрахмаленными простынями выглядели, как сугробы в Антарктиде или как шапки снега на вершинах Эльбруса и Казбека. Выглядели так воздушно, что Мураду захотелось плюхнуться на них с разбегу. Несмотря на то, что спальня была выполнена в нежных пастельных тонах, и на обоях цвели весенние ирисы и ландыши. Присев на край кровати, Мурат взял с тумбочки фото жены дяди и был сразу же поражен ее милой улыбкой, голубыми глазами и нежностью розовых щек с ямочками. Ямочками, в которые проваливались, как в бездну, все, кто ее видел. Насмотревшись, Мурат прижал фотографию к груди и откинулся на постель. Он лежал так несколько минут, пригревшись в пуховых перинах и довольно мурлыча, до тех пор, пока не почувствовал, что по лбу его сползает жирная капля муха. Нехотя, подняв руку, Мурат смахнул каплю с лица. Только теперь он понял, что его так резко бросило в жар потому, что на нем по-прежнему его ветровка с хвостом-капюшоном и шерстяная шапка, и что из этого неподходящего вида над ним вовсю потешаются солнечные зайчики. Очарованный портретом, Мурат перевел взгляд с фото на окно с появившимся солнцем, словно привлеченным улыбкой с фотографии. И тут же в солнечном столбе луче он увидел тысячи ворсинок, пылинок, мотыльков. «Откуда они здесь взялись?» — подумал Мурат. Он стал шарить глазами и руками по сторонам, стараясь поймать как можно больше мотыльков, и вдруг рукой наткнулся на розовый пеньюар. Взяв в руки, поднеся к лицу нежную ткань, вдохнув божественный аромат юного женского тела, оглушенный Мурат чуть не свалился с постели. Пеньюар был прозрачно-розовым, газ и органза с нашитыми малиновыми бабочками и серебристыми стрекозами. Сама ткань была шелковистой, как, наверное, кожа девушки. Мурат касался пеньюара щекой, смотрел на мир сквозь дымку воздушной ткани и видел весь мир в розовых тонах и маровых грезах. В какой-то момент до него дошло, что это недопустимое святотатство и преступление по отношению к так тепло встретившему его родственнику, к родному дяде. И, поняв, что делает что-то отвратительно нехорошее, Мурат в ужасе вскочил и побежал прочь из дома за грубой курткой, подальше, подальше от воздушной ночнушки халата. Ехать до ярмарки Мурат решил на трамвае номер 2, потому что, с одной стороны, побоялся спускаться в метро, где, как ему показалось, должно быть еще больше газов из каменных разломов. А еще Мурада занимало, как может передвигаться трамвай, подвешенный за такие тонкие нитки. Трамвай напоминал игрушечный дирижабль, птицу с одним подбитым или сломанным крылом и привязанной за это крыло проволокой. К тому же из окон трамвая лучше виден город, и можно постоянно задавать себе вопрос, как же тебя угораздило попасть в этот розовый муаровый город. В город, в котором снег с неба, как конфетти и мишура. В город, в котором сосульки свисают с проводов, и трамвай выглядит одной из таких звенящих сосулек ксилофона.